Глава 21. Смерть. Я просыпаюсь от тихого вздоха, но мгновенно замираю, когда этот тихий звук превращается в стон удовольствия. Интенсивное тепло обжигает меня, наполняя легкие тяжелым ароматом всепоглощающей страсти. Нехотя я поворачиваю голову и вижу Хейзел в объятиях Эроса. Одна рука зажимает ей рот, а другая ласкает грудь. Мое сердце замирает, и я чувствую, как на меня начинает накатывать волна ярости. Но прежде чем я успеваю что-то предпринять, бледные глаза Эроса встречаются с моими, и внезапно я оказываюсь парализованным. Он дьявольски ухмыляется, оскалив зубы, а я пытаюсь побороть оковы его взгляда, но все безрезультатно. Я беспомощно наблюдаю за тем, как он, входя в нее сзади, водит рукой по изгибам ее тела, а затем опускается вниз и просовывает ее между ног. Ее стоны наслаждения прорываются сквозь закрывающую ее рот ладонь, сотрясая меня до глубины души. Эрос не прерывает наш зрительный контакт, заставляя меня смотреть, как он доводит ее до грани наслаждения, а затем пересекает ее. Мое сердце снова начинает биться, когда взгляд Эроса отпускает меня, и я слышу, как он шепчет ей о своей любви, прежде чем прильнуть к ее губам. Я вижу перед собой лишь черную пелену и понимаю, что уже не в силах остановить волну ненависти и ревности, которая накрывает меня при виде этого. Как только мое тело возвращается к жизни, я тут же кидаюсь на него, но буквально в следующий же миг обнаруживаю, что лежу один, уставившись в темный потолок. Нахмурившись, я оглядываюсь по сторонам и понимаю, что нахожусь дома, в своей постели. Хейзел. Я поворачиваю голову и вижу, что она лежит рядом со мной. Я решаю слегка приподняться, чтобы взглянуть на нее, но как только я это делаю, с ужасом замечаю, как она прямо на моих глазах медленно начинает превращаться в кость. Сердце замирает. Я тянусь к ней, но она ускользает из моих пальцев, оставляя после себя лишь горстку пыли. Я издаю мучительный рев, осознавая, что снова потерял ее. Я вздрагиваю, мое дыхание становится тяжелым и напряженным. Опустив взгляд на бок, я обнаруживаю, что Хейзел все еще полностью одета в шелковую ночную рубашку, которую ей подарила одна из суккубов. Ее дыхание тихое и спокойное. Она мирно спит посреди кровати. Лишь спустя мгновение я понимаю, что все, что я сейчас увидел, произошло не наяву. Это был лишь сон. Мне просто приснился кошмар. Хотя в этом месте даже кошмары не стоит оставлять без внимания. Я бросаю взгляд на Эроса и понимаю, что он тоже крепко спит, но мне все равно не удается успокоиться, как бы я ни старался. Не в силах противиться желанию защитить ее от кошмаров, я протягиваю руку и притягиваю Хейзел к себе. Ее тепло начинает обжигать меня, и лишь только тогда мое сердце вновь находит покой. Слегка приподняв маску, я делаю глубокий спокойный вдох и снова засыпаю. Но на этот раз рядом с Хейзел надежно прижатый к моему боку.